Часть десятая. Подосиново и нечистая сила. Хотите знать, откуда берутся колдуны, ведуны, шептуны, ворожеи и знахари? Из широких народных масс. Откуда же? Откуда вербуются кадры крупных партийных работников, духовенства, милиции, всех тех, кто противостоит стихии жизни, стремится внести в нее порядок. Неведомого в жизни нисколько не меньше, чем хорошо известного и предсказуемого. Одни люди перед лицом неведомого и непредсказуемого как бы пасуют, выжидают, надеются постом и молитвой, упованием на избавителей, спастись от напасти. Другие же, напротив, способны сосредоточиться и обратить свою духовную и умственную силу на преодоление злосчастья. Именно к этому последнему роду людей всецело принадлежала Подосинова старшая, Клавдия. Не станем касаться темных сторон ее сознания, потому что там, где для вас, людей ученых и образованных, начинаются мрак и дремучие предрассудки, для самой Подосиновой все было ясно, как Божий день. Естественно, наставниками и учителями Клавдии были люди такие же неразвитые и необразованные, как и она сама. Среда ее вращения, надо признать, была изрядно пропитана предрассудками. И ничего нет мудреного в том, что простолюдины видят черта и с рожками, и с копытцами, и с крылышками. А вот почему люди образованные, сидя перед телевизором, придерживаются тех же заблуждений, ответить куда трудней. Говоря простым языком, Подосинова существовала в мифологическом бытии как субъект, не отделяя себя от мифа, а пребывая в его контексте. Там, где скептический ум требует доказательств, вот он, рационализм ереси. Подосиновой ничего такого вовсе не было нужно, поскольку мифология в доказательствах не нуждается. Убежденная в том, что ведьмы во всем мире летают на березовых метлах, она уже не могла принять в свое сознание тот факт, что ирландские модницы все-таки, как известно, предпочитают бузинный прутик. Не увидев своего отражения в зеркале, Клавдия Подосинова испытала чувство, близкое к радости, какую испытывает человек, получающий подтверждение своим ожиданиям, основанным на органическом убеждении. Научно известно, что чародеи и ведьмы имеют силу лишь там и над теми, кто их боится или слаб духом. Бабушка Подосиновой старшей ни секунды не сомневалась в существовании нелепых с точки зрения клавы, индрик зверя, стерлим птицы и трильч травы, хотя сама втайне и посмеивалась над рассказами своей бабушки, как уберечься от мертвого змея, который летает ночью и портит девок. И хотя бабушка доверительно сообщала, что сама пострадала от этого змея, как-то не верилось, что спасение надо искать в тележке, запряженный петухом. Без всяких бабушек Клавдия сама могла объяснить любому природу существования нечистой силы. В науке бытует мнение о том, что дьявол сотворен все-таки Богом, а усомниться в реальности творений Божьих все равно, что усомниться в нем самом. У Подосиновой было разъяснение и проще, и убедительней. Адам народил очень много детей и постеснялся, позарился, в терминологии Подосиновой, показать их всех Богу. Вот те, что остались непредъявленными Отцу Небесному и вынуждены скрываться от его лика, жить жизнью потаенной, непризнанной жизнью, и стали нечистой силой. Тайная, скрытая, припрятанная жизнь всегда была враждебна людям, доказательств было хоть бы и поменьше. А скажи ей, что сама-то она живет потаенной, непризнанной жизнью, которую прячут и прячут, она бы приняла вас за крупного богохульника и на всякий случай прибегла бы к оберегу или отреченной молитве. По убеждениям, вынесенным из Смоленской губернии, Подосинова не имела оснований сомневаться в реальности существования леших, оборотней и домовых братанушек, вызывающих насмешки у прославленных атеистов. Основания были. В 1928 году она ходила на гумно вечером под Новый год гадать, выйдет она замуж на следующий год или нет. Как и полагается, задрав платье и заголив зад, она надвинулась задом к окну сушила, призывая овчинника-родимчика внести ясность в интересующий ее вопрос. Ясность была внесена тут же. Овчинник погладил ее по заду мохнатой рукой, верный знак, что и выйдет, и за достаточного мужика. Так и было. Вот если бы голой рукой погладил, тут рассчитывать на зажиточного жениха уже не приходилось, а некоторые товарки Клавдии, простояв перед сушилом с голым задом и поскучав, так ни с чем и уходили. Сами они об этом не очень-то рассказывали, но в деревне тайну сохранить почти невозможно, все друг у дружки на виду. Подосинов, чью фамилию приняла на покров Клавдия, был мужик не то что чтобы достаточный, но ловкий. И то, что жить будут хорошо, Клавдия не сомневалась. Через год у них в избе уже кричала Валька. Была своя лошадь, корова с теленком, овец десяток и кое-какая дворовая мелочь. Проказы нечистой силы в сельской местности и в крестьянской жизни обнаруживаются с куда большей очевидностью, чем в жизни городской. И зная около 30 имен черта, Клавдия первое время удивлялась, живя в городе, тому, что не находит прямых подтверждений обитанию нечистой силы в здешних местах, хотя и было достоверно известно, что потерпевшие поражение в войне с ангелами света мятежники, вышедшие из-под воли Царя Небесного, летели 40 дней и ночей на землю, и кто где упал, там и остался хозяином. Сведения о том, что нечисть может покинуть края своего приземления, не было. Останься, Клавдия, жить в Кривицах, из нее с годами самое малое образовалась бы нешуточная знахарка. При виде ломовой или трепухи, гноевой лихорадки или подтынницы, она не падала в страх, а наполнялась азартным интересом узнать, откуда эта порча пришла, и готова была потрудиться, чтобы ее вывести. Подосинова, прожив в Ленинграде без малого 25 лет, наслышалась про разную чертовщину в петербургских домах, и даже показывали беспокойные дома у Калинки на моста и на Фонтанке и на Маховой, где нет-нет и до сих пор дикуется. Узнав о том, сколько неотпетого народа похоронено в ленинградской земле за 2,5 века, Подосинова только удивлялась, в общем-то, спокойной еще жизни в городе. Если даже изба, поставленная над схороненным неотпетым покойником, для жизни никогда пригодной не будет, а тут чуть ли не полгорода на костях. Когда звенели стаканы в буфете, кто-то шумел и гудел ночью в пустом коридоре или, живя еще на Шкапина, она утром обнаруживала в примусе воду вместо керосина. Кроме привычной тревоги, она еще удовлетворялась сознанием того, что и эти места, не оставленные домовиками, публикой более шаловливой, чем вредной, с доброхотом и братанушкой всегда можно было поладить. Науке известно, что к излюбленным местам пребывания и совершения пакости и проказ нечистой силы следует отнести, кроме лесных дебрей и непролазных болот, также и городские трущобы, особенно те, что воздвигнуты на местах болотистых, на трясинах и особенно на заглохших речках. Для Подосиновой Ленинград от Кривиц, место сухого, отличался главным образом не дававшей о себе забыть сыростью. То, как влияет дьявольская сила, укоренившаяся в сырых местах, на хозяйственную и общественную деятельность человека, пока изучено плохо. Зато Подосинова твердо знала, что против каждой порчи есть свое средство. Среди 30 тысяч зарегистрированных покушений на председателей Западной области, куда в ту пору входила вся Смоленщина, в июле 1929 года осталось не то чтобы не раскрытым, но так и не отомщенным нанесение колом двух ударов по спине председателя сельсовета Пестунова в селе Телемошки Клинцевского округа, простиравшего свою власть и на подосиновскую деревню Кривицы. По прошествии ряда лет версия о причинах нанесения колом ударов по спине товарища Пестунова резко разделились. Совершившая преступление Клавдия Подосинова, быть может, и ошибочно была отнесена в зажиточные, и тем самым была лишена права на приобретение муки в кооперативной сельской лавке. Хлеб зажиточным не продавали. И все это по инициативе Пестунова. Впоследствии было признано, у Пестунова имелись перегибы, а хлеба у Подосиновой до нового урожая, как и у многих, не хватало. И до зачисления в зажиточные она могла прикупить муку в лавке. Ловкий муж отправился в бега и на заработки, и присылал хоть и небольшие деньги, но регулярные. Клавдия с дочкой были благополучны. Это благополучие прибавило Подосиновой смелости и непокорства, выразившихся в отказе от подписки на третий заем индустриализации и нежелании досрочно сдать сельхозналог. Поэтому, когда деревенское собрание приняло позорную резолюцию против коллективизации и вызова на социалистическое соревнование деревень Коваленки и Зимино, у Пестунова были все основания прижать Подосинову как врага. Поддавшись стихийному чувству, Клавдия прибегла к средству бессмысленному и жестокому, подкараулила хмельного председателя и перетянула его два раза колом по хребтине. Есть и вторая версия этого поступка, даже более убедительная. Объясняется нанесение ударов колом конфликтом, возникшим между товарищем Пестуновым и гражданкой Подосиновой в связи с взысканием денег по землеустройству. Платить деньги за землеустройство, в результате которого у нее урезали две десятины земли, а покос отвели на болотах аж под Рожнами, Подосинова не хотела. После совершения преступления против власти Клава велела своей свекрови двор продать, а сама подхватилась с Валькой и улизнула от правосудия в Житомир. Через 9 дней, помыкавшись в городе, она готова была уже вернуться назад, но специально посланный ее разыскать племянник сказал, что на следующую ночь после ее побега в селе Валуец сгорело гумно, а в Рожнах был ранен сельский активист, и также посредством кола. «Кроме моего кола и кольев нету», — взвелась была несознательная бабенка, но племянник ее оборвал. Оказывается, Пестунов, поговорив с раненым товарищем по несчастью, сумел убедить следователя в том, что тут один почерк. Сноха предложила двор не продавать, как бы отдать ей для Шурина, который своего двора не имел, с тем, чтобы по возвращении из бегов Александра, мужа Клавдии, все решить по-мирному. Александр так и не вернулся. Погиб на строительстве доменной печи в Криворожье. Упал с лесов насмерть. Поэтому Макрида Кирютина без труда подбила Подосинову ехать в Москву. Сама же Кирютина бежала от преследований товарища Лакумова, работавшего в комиссии содействия Госкредиту Карадымовского исполкома и записавшего Макриду в подкулачнице из беднячек за отказ от самообложения. В Москве Макрида быстро устроилась куда-то в общежитие и на стройку, а Клавдия с годовалой девочкой месяц мыкалась черт знает где, а в основном по вокзалам. И насмотрелась всякого, и наслушалась, услышала, что вроде и в Питере народ подобрее, не такой перекатный, как в Москве, и, продав цыганам бирюзовые сережки, уехала в Ленинград, где встретила свою судьбу. Еще в поезде ей умные люди сразу сказали, что с ребенком место надо искать не в городе, а где-нибудь в дачной местности, за городом, где у людей хозяйство и с жильем не такая скученность. Называли разные места и по московской дороге, и по варшавской, и по витебской, выбирай, что душе угодно. И, как шепнул кто-то, езжай в Лигово, так она и решила, хотя надо было переезжать на другой вокзал и снова ехать поездом. Ехала, как Бог велел. Сошла в Лигово, место красивое, тихое, дачи богатые, сады, народ неторопливый, культурный. Походила-походила, села под деревом, чтобы дать ногам отдохнуть от топтания, а рукам от вальки. Вид у нее, надо думать, был страшненький, если какой-то прохожий спросил ее весело, что это ты под осиной уселась? Может, удавиться хочешь? А где ж мне сидеть, если я под осиного? Сказала Клава и, не разглядевшая, где ее свалила усталость. «Врешь», — сказал прохожий. «А кто ты такой, чтобы мне тебе врать?» «Так я тоже подосинов». Поудивлялись, стали вспоминать родню. Но прохожий оказался коренной питерский. Посмеялись. Лиговский подосинов имел загородный дом в две комнаты и веранду, а работал в технологическом институте. Дачники от него недавно съехали, дом надо было приводить в порядок, и он позвал к себе на ночь беженку с девочкой. Жил подосинов бобылем и имел участок при доме в 12 соток, увеличенный недавно за счет земли, прирезанной от соседней богатой дачи бывшего главного кондуктора царского поезда на Варшавской дороге. Теперь дачу занимал знаменитый какой-то кинорежиссер, уступивший часть владения без особенных разговоров. Дом после деревенской избы, пропитанной дворовыми заботами, показался Клаве прямо квартирой, а про сотки она ему сразу сказала. «Что ж ты с землей-то делаешь, а? Ничего не делаю. Неужто больше бурьяну негде расти, как у тебя под окнами? Земля-то у тебя смотри какая, с нее так и прет, — сказала Клавдия, имея в виду пышные, хотя и диковатые заросли. Через месяц Клавдия стала полной хозяйкой и дома, и земли, а той, с которой подосинов валандался в городе, была дана полная отставка, о чем сам Андрей Сергеевич сказал, и стал приезжать с работы из города домой каждый день. Работал он, как уже было сказано, в технологическом институте, в мастерской жестянщиком. За первым вечерним чаем, уложив Вальку, Клава спросила для знакомства. — А где у тебя жена? — Жены у меня больше года не держатся, — сказал Андрей Сергеевич без тени грусти и потер согнутым пальцем щеточку усов, будто сбрасывал крошки. Андрею Сергеевичу было весело разговаривать с 23-летней бабенкой, и он поднял стакан с чаем и объявил сам. — Ну, Клавдия Батьковна, с новосельем? — На сколько дней новоселье? — подумала про себя Клавдия и тоже подняла стакан с чаем. Печь топить не стали из-за позднего времени. Согрели на керосинке воды в ведре, и Клава вымылась с дороги, спрятавшись под навес у дровяной сараюшки. Спать легли порознь. Держал себя Андрей Сергеевич с Клавой, как с сестрой, будто и не баба. Первый раз в жизни Клава спала на настоящей городской оттаманке под шерстяным одеялом, удивлявшим своей тонкостью и радовавшим теплом. Проснулась Клава рано, не было еще и 4, надо думать, от привычки вставать к корове, и заснуть уже не могла. Полежала, разглядывая в темноте непривычную мебель и стены, круглую печку, обернутую в ребристое крашеное железо, лампу под абажуром, послушала, как тихо похрапывает под боком Валька, и вспомнила. «Новоселье, говоришь? Ну что ж, новоселье так новоселье!» Соскочила с оттаманки, скинула рубашку и, громыхнув чем-то в темной прихожей, выскочила во двор во всей своей молодой наготе. Андрей Сергеевич спал плохо, то проваливался куда-то, то вдруг снова понимал, что не спит, и уже путал свои беспокойные мысли с коротенькими сюжетами сна. Стуку в прихожей и скрипнувшему под голыми пятками крыльцу не придал значения. Чая было выпито стакана по 4. В окне мелькнуло что-то белое. Хозяин приподнялся и отодвинул край занавески. Когда Клавдия третий раз оббегала нагишом вокруг дома, Андрей Сергеевич посунулся из своей комнаты на веранду и разглядел мелькнувшее молодое тело. Отсвет дальнего уличного фонаря позволил заметить и лицо, круглое и строгое, а губы плясали в быстром шепоте. Дверь скрипнула, Клава вернулась и легла. «Фигуристая», — подумал Андрей Сергеевич, поддернул подштанники и закурил оставшуюся от дачников пушку. В ворожбе и приворотах Андрей Сергеевич был полным невеждой, но все равно догадался, что после всех мытарств и скитаний темная баба хочет пустить все средства, чтобы поправить свою судьбу. Со слов Клавдии он уже знал всю ее короткую и бурную историю и про то, как припечатали в зажиточные, и про землеустройство, и про смерть Александра. Естественно, не было рассказано только о гадании на жениха на гумне и про покушение на товарища Пестунова. Да, дела в деревне шли куда, оказывается, трудней, чем виделось отсюда, из города. «Трудно входит крестьянство в социализм», — лекторскими словами подумал Подосинов. Сам же он курс партии на коллективизацию поддерживал, состоял в профсоюзе, числился пролетарием и на третий заем индустриализации подписался полным окладом, не моргнув глазом, поскольку сторонних заработков выходило иной месяц и на 1,5 оклада, плюс дачники. Мысли сами собой от большой политики перекинулись к Клаве. Ему нравилось, что она тоже Подосинова, все равно как уже своя, и что в беде не жмурится, побежденной себя не считает. Нравилась ее речь, прямая и чуть насмешливая, и знал, что никому не расскажет, как приютил беженку, а та ночью нагишом бегала вокруг дома. Это было уже из его новой жизни, которой он и не собирался ни с кем делиться. И простоватое лицо, и несколько коротковатые ноги отходили на второй план, когда он думал о Клаве. Больше всего его занимала манера разговаривать, без охов и вздохов, без намерения разжалобить, и даже полуторагодовалая Валька была при ней совершенно необходимым корешком, без которого бы ей не доставало жизненной прочности. Через год Клава родила сына. Андрей Сергеевич ходил гордый. Родила богатыря 5 кило 300. Клава этой радости не разделяла. И вовсе не потому, что роды были трудные. «Молодец у нас, Кланя! Ай да молодец!» — подбрасывал отец на шершавой ладони сынишку и не мог нарадоваться. «Тяжелый он», — грустно сказала Клава. «Богатырь», — сказал Андрей Сергеевич. «Земля его к себе тянет». «Виновато», посмотрев на мужа, сказала Клава. «Это деревенских к земле тянет», не поняв сказанного, возразил Андрей Сергеевич. «А Ванюшка у нас питерский, летчиком будет. Смотри, как ему летать нравится. Смотри, как улыбается». Права оказалась все-таки Клава. Не прожив и 2 лет, Ванюшка умер, от какой-то тяжелой болезни головы. Клава к смерти сына была готова и отнеслась как к неизбежному. Андрей Сергеевич, напротив, переживал очень сильно и даже побил ее за бесчувствие. Снова рожать врачи Клаве отсоветовали. Новая семья Подосиновых, случись ей попасть в летопись Великой войны, без труда могла бы вписать живые полстранички в историю битвы за Ленинград и вторые полстранички в историю оккупации. С оккупации и надо начать. Немцы, признаться, удивительный народ. Захватили всю Украину, всю Белоруссию. России отхватили кусок аж по Волгу и Кавказ. Народу на всей этой земле прорва больше, чем в самой Германии. Выбирай, кого хочешь, угоняй, куда хочешь. Так нет же, выковыривали и угоняли в Германию народ ну прямо из-под стен Ленинграда, вплоть до дачного разъезда Лигова. И таких же малых, прижавшихся к стенам неприступной цитадели, деревенек и поселочков. Вот что значит порядок. Что на Полтавщине или Волыни, то и на расстоянии винтовочного выстрела от Кировского завода.